Глава 4.2. Вечерело. Когда я закончил свой рассказ, солнце уже было низко-низко, готовое окончательно скрыться за черной кромкой деревьев. За все это время Франсуа ни разу не перебил меня, даже когда я заверял его, что зверь, проклятие здешних краев, является и моим спасением. По взгляду было очевидно, что Франсуа не то чтобы верит мне, но готов выслушать. Когда я смолк, он тяжело вздохнул. Тишину наполняло пение цикад. Мы молча сидели на крыльце и смотрели куда-то вдаль. Какое-то странное чувство легло на душу. Не знаю сейчас, не знал и тогда. Что-то похожее на прикладывание холодной примочки к зудящему раздражению кожи. «Вот, значит, как», — наконец протянул он. «И теперь все, вплоть до его величества, желают уничтожить зверя», — с тяжелым сердцем признался я. Франсуа взглянул на меня горестно, но вместе с тем с большой заботой. «Я на твоей стороне», — молвил он, положа мне руку на плечо. Моя рука опустилась поверх его, а на губах затеплилась улыбка. Нет, это не была ошибка открыться кузену сейчас. Это теплое прикосновение отринуло все сомнения. «Охотник из меня никудышный», — вздохнул я. И если со мной при облаве что-то случится, упаду с лошади, попаду под пулю или зверь все же доберется до меня, не смотри так, это вполне вероятный исход, и давай не делать вид, что я этого не заслужил. Словом, если со мной что-то случится, я прошу тебя. По правде сказать, о невозможном. Говори, — кузен кивнул с полной готовностью. «Возьми зверя живьем», — произнес я. «Ты прав», — после некоторого смятения ответил брат. «Ты просишь о невозможном». «И все же я прошу тебя», — повторил я. Брат поджал губы и нехотя кивнул. «Я клянусь, что сделаю все, что в моих силах. Но, Этьен, я не могу обещать, что я не...» Он умолк, не в силах подобрать слова. «Спасибо», — я согласился и на такое обещание. «И еще...» Франсуа поднял взгляд, очевидно ожидая еще одну невыполнимую просьбу. «Позаботься о Лю», — просил я. «Обещаю», — поклялся Франсуа, положив руку себе на грудь. До июля 1765 года даже я не догадывался о новой чудовищной особенности зверя. Мы с кузеном прочесывали лес. Собаки взяли след и уверенно вели нас сквозь лесную чащу. Задолго до прибытия к жуткой находке даже наше с кузеном человеческое обоняние уловило мерзкий трупный запах. Мы переглянулись, не сбавляя ходу, продолжили ехать верхом. Собаки подняли лай, возвещая, что мы близки к цели, и, наконец, вывели нас к жуткому зрелищу. «Боже праведный», — прошептал Франсуа, прикрывая рот и нос шейным платком. «Меня же разразил тошнотворный порыв. Я быстро спешился и успел опереться о ствол сосны, когда рвотный позыв пересилил любую мою волю. Франсуа обернулся на меня, скорее отвел взгляд от увиденного. Небольшой овраг был заполнен доверху изуродованными трупами животных. Ни я, ни кузен никогда не видели ничего подобного. Вспоротые тела громоздились друг на друге, их конечности, перебитые и изломанные, уродливо торчали. Паразиты, мухи и воронье охотно предавались жатве. Очевидно, что эти звери гниют тут ни день и ни два. Когда мне хватило духу вновь взглянуть на эту богомерзкую кучу падали, сердце мое пронзил истинный ужас. Там во враге были лишь волки. Мы с кузеном переглянулись вновь. Кажется, эта догадка одновременно осенила нас обоих. Франсуа совладал с собой, подойдя к самому краю, опустился на колено. «Зверь — каннибал», — тихо произнес он. У меня не было сил смотреть на это. Отойдя прочь, я оперся плечом о дерево и, скрестив руки на груди, перевел дыхание. «Не совсем», — пробормотал я сорванным голосом. Франсуа встал в полный рост и сделал несколько шагов ко мне, как я слышал. «В каком смысле?» — спросил кузен. Новый порыв рвоты уже стоял у самого горла. Желчь скверно сжигала меня изнутри. Давно не бывало настолько дурно. Проведя рукой по лицу, я собирался с силами. «Зверь же не волк», — пробормотал я. «Гибрид. Выродок. Словом, единственный в своем роде. Он не каннибал, не ест себе подобных, ибо ему подобных попросту нет». Под конец мой язык уже заплетался, и едва ли речь мою можно было разобрать. Одна облава проваливалась за другой. К августу более сотни королевских солдат и более 500 добровольцев среди местных жителей вели отчаянную и безуспешную охоту. Деревенщина свято верила, что охотятся они на оборотня или самого дьявола, и, право, несправедливо говорить, что такие суеверия укоренились исключительно среди черни. Солдаты, подчиненные кузену, больше о том говорили в шутку, но когда очередной маневр проваливался, они переглядывались, как бы молча делясь своими подозрениями. Даже когда я не участвовал в облаве, вести о ней довольно быстро доходили до святого Стефана. Как-то раз я лично помогал вынуть ногу из капкана. С Божьей помощью мы сохранили несчастному и саму конечность, и возможность ходить, несмотря на то, как безнадежно выглядел прибывший. «Рехнувшийся старик Антуан!» — причитал раненый. «Мало того, что не участвует в охоте, так еще ни в какую не считается с нами!» «Сейчас в лесах сотни людей», — произнес я. «С чего вы взяли, что вы угодили в капкан именно, как вы сказали, Антуан?» «Да черта с два я перепутаю капкан этого полоумного!» — огрызнулся тот в ответ. «Он сам, чертов пройдоха, их мастерит и ставит в лесу безо всякого спросу. В вашем лесу, ваша светлость!» «Вам нужен покой», — я пытался успокоить раненого. «А о старике этом вашем я доложу лейтенанту охоты». На следующий же день я доложил Франсуа о самовольных капканах. В тот же вечер кузен взял отряд в 20 человек, включая меня, и мы отправились наведаться к старику. Я настаивал, что лучшее решение сейчас лишь пригрозить штрафом или арестом, и Франсуа был согласен в разумности такого решения. Перевалило за полдень, тени становились длиннее. Найти хижину было труднее, чем нам казалось, благо с нами было двое парней из деревни, и они знали этого чертова старика, который поселился тут сразу после недавней войны. Эти же люди предупредили, что к старику пусть пойдет человека 2-3, не больше. Отряхнувшегося всякого можно ожидать, тем более если к нему нагрянет толпа, да еще в форме. Франсуа тяжело вздохнул и спешился. «Вот уже чего не ожидал на службе его величества», — пробормотал он, направляя мундир. «Ты пойдешь туда?» — спросил я, и, судя по выражению лиц всего отряда, не я один был как минимум удивлен. «Если мне поручили искоренить проклятие, уж со стариком я совладаю», — ответил де Баттерн. «Я иду с тобой», — произнес я, тоже спрыгнув с лошади, и тут же шикнул, ибо ствол ружья, что болтался на ремне за спиной, при приземлении больно стукнул мне затылок. «Нет», — возразил Франсуа, но я просто прошел вперед него. Кузен закатил глаза, оказавшись бессильным перед моим упрямством, как я оказался бессилен перед собственным влечением ко всему неизведанному, за которое я поплатился в следующую же секунду. В двух шагах от меня поросль скрывала уступ к крутому обрыву, и я готов клясться небесами, либо куст ожил сам собой, либо какая-то тварь не просто притаилась, но готовилась к прыжку. «Этьен!» — окрикнул меня кузен. Вот уже больше года привычка всегда быть наготове не прошла даром. В наработанной сноровке я достал ствол и выстрелил, отшагнув назад из-за сильной отдачи. Быть может, моего выстрела было достаточно, но кузен, видимо, тоже завидел что-то во враге, и вслед за моим раздался его выстрел. Раздались бы и еще, отряд уже был готов открыть огонь, когда кузен упредил их жестом. «Отставить огонь!» — произнес де Батерн, видя, что опасность миновала. Из любопытства я все же заглянул во враг, надеясь увидеть спину удирающего животного, но, увы, тому не суждено было сбыться. «Ничего», — произнес я, — «не то самому себе, не то кузену и его людям». «Ну и слава богу», — ответил де Батерн. Наконец я перевел взгляд на хижину. Дверь была отворена настежь, и на пороге стоял сгорбленный косматый старик. Его руки, окутанные грязным тряпьем, дрожали, сжимая ружье, которое, вероятно, с ним прошло недавнюю войну и еще пару до этого. «Вы стреляли в меня!» — сразу же он огрызнулся своим сиплым старческим голосом. «Месье Антуан?» — спросил Франсуа, очень умело скрывая свое презрение к этому безумцу. «Вы...» — старик ружьем указал сперва на меня, потом на де Батерна. «Вы оба стреляли. Сперва ты, потом ты». «Я Франсуа де Батерн, лейтенант охоты», — представился кузен. «Это граф Этьен Готье». «Вы расставляете капканы в этом лесу безо всякого на то разрешения?» «Еще мне у тебя разрешение просить! Тьфу!» — харкнул безумец. «Забрался от вас в глушь самую, живу, чем Бог пошлет. Потом приходят, думаешь, не вижу ваших людей. Все видит старик Антуан, все видит». «Вы нарушаете закон, месье», — Франсуа говорил с поразительным спокойствием. «Вы оба стреляли в меня», — повторил Антуан. «Ставлю я капкан. А что же мне, землю жрать и коренье, как свинье? Но я-то охочусь на дичь, а вы по человеку стреляете». «Что ты несешь?» — уже не сдержался я. «Мы стреляли во враг». «Конечно, конечно», — рассмеялся Антуан и под конец уже хрипло задыхался. «Для того своих людей и привели, чтобы по людям стрелять, а чуть что так правда за вами будет». «Месье, мы приехали с добрыми намерениями. Мы хотим вас предупредить о том, что ваш отрешенный образ жизни весьма опасен». «Для кого?» — ехидно ухмыльнулся старик. «В первую очередь для вас. Предупреждение вы получили, притом в присутствии свидетелей. Если еще раз хоть кто-то попадется в ваши ловушки, лучше вам бежать с этих земель». С этими словами Франсуа де Батерн дал знак отряду садиться по коням. Я напоследок все же глянул во враг, обернулся на старика и, коротко кивнув, запрыгнул на лошадь. Все оставшееся время мы с кузеном боялись обмануться. Наконец, сомнений быть не могло. «Почему сейчас?» — спросил Франсуа, потирая подбородок. Я бросил карандаш на стол прямо поверх карты, на которой мы делали отметки все время, пока кузен возглавлял охоту на зверя. «Не все ли равно?» — спросил я, откидываясь в кресле назад. На карте роились беспорядочные точки, которые так или иначе клубились вокруг святого Стефана с временными отлучками зверя в соседние графства. И, наконец, потянулась линия на восток. Мы отмечали не только покушения на людей, но и на хищников, в большей степени на волков. Позже смерти животных припишут ружью де Батерна или его людей. Такая дикость до сих пор повергает меня в шок. Но в тот вечер нам обоим не могло даже в голову прийти нечто подобное. «Сейчас он просто взял и решил уйти?» — спросил кузен. «Не забывай. Ему полголовы снесли», — ответил я и пожал плечами. «Вполне возможно, что здешнему кровавому королю перестали так легко даваться его победы». «Опять это твоя поэзия», — улыбнулся Франсуа. «Могу прозой». «Он ушел, лейтенант», — ответил я. «Если он действительно бежит из-за собственной слабости, сейчас-то и есть решающий момент». Кузен тыкнул пальцем в карту. «Мы должны преследовать его и взять, пока он не оправился. Если его и возможно захватить живьем, как ты того желаешь, сейчас лучший шанс». Я хмуро поглядел на кузена из своего кресла, сложив руки замком на груди. «Все эти годы он избегал любую облаву», — заметил я. А это при том, что он даже не знал горечи поражения. Теперь же он сделался еще осторожнее и умнее, чем был прежде. «А можно поменьше восхищения монстром-людоедом?» — спросил кузен. «Нельзя», — нервно усмехнулся я, всплеснув руками и поднявшись с кресла. «Он — существо иного порядка, нежели те, кто заперты у меня в подвале. Даже больше, нежели те, кто бродят по земле или, возможно, когда-либо бродили. Каждый раз, когда мне приходится слушать о человеке, о венце творения, в моих ушах стоит этот лай, с которым он смеялся надо мной». «Этьен, ты рехнулся?» — вспылил Франсуа. «Сколько крови должно пролиться на потеху этой твари? Наверное, совсем немного, не правда ли? Или ты забыл, что монстр давно хочет сожрать твоего сына?» «Видно, там, на востоке, куда он идет, — я указал на карту, — зверь нашел что-то повкуснее. Даже если так, зверь может вернуться. И ты готов рисковать родным сыном?» «Тебе какое дело до этого?» — издевательски усмехнулся я. Дебатерн в ужасе отпрянул. «А как еще призвать хоть к чему-то человеческому в тебе?» — спросил кузен. Я вскинул брови. «И это ты мне говоришь?» — спросил я. «Как будто я избрал своим ремеслом убийство. Что людей, что животных. Тебе же это нравится? Не ври, не ври мне про доблесть, про долг, про то, что у тебя нет выбора. Ты аристократ, и ты выбираешь, а не довольствуешься. Я уже это говорил, кажется. И ты выбирал убивать всю свою жизнь. Ты убивал там, на другом материке, и, вернувшись сюда, снова убиваешь. И говоришь мне, основателю больницы для нищих и убогих, что во мне нет ничего человеческого?» «Не юродствуй, братец», — хмуро отозвался кузен. «Не надо читать мне мораль. Ты клянешь меня убийцей не из-за войны и не из-за охоты». «Возможно», — я развел руками. «Если ты о той маленькой неурядице из детства, так это даже и не охота была. Они были заперты, прикованы на цепь. А у тебя было ружье и, конечно же, твое желание убивать, которое ты ничуть не растерял за эти годы, а сохранил и приумножил. Ты так и не простил». Франсуа глубоко вздохнул и провел рукой по лицу. «Мое прощение не изменит ничего». Я пожал плечами, рухнув обратно в кресло. «Ошибаешься», — кузен замотал головой и спрятал лицо в ладони. Мы сидели молча. В моем кармане тикали часы отца. Стекло я так и не заменил. «Я виню себя за это до сих пор», — вздохнул кузен. «Славно», — равнодушно бросил я. «Я виню себя, что ты пропал тогда в Алжире. Я виню себя за то, что не был рядом с тобой тогда, в подвале нашего замка, когда гиена набросилась на тебя. Я винил себя все те 10 лет, которые ты провел здесь, а я в новом свете». Мой равнодушный взгляд не шевелился. Когда кузен смолк, мои плечи чуть дрогнули. «А ты винишь себя, что не смог их защитить?» — спросил он, подавшись вперед. Я с размаху огрел его, наотмашь ударив тыльной стороной ладони, и ринулся к выходу, но кузен схватил меня выше локтя за предплечье и сам поднялся с кресла. «Поэтому ты не хочешь смерти зверя?» — спросил он, заглядывая мне в глаза, а я нарочно отводил их. «Я не хочу смертей вообще!» — я вырвал свою руку из его хватки. «Тебе, лейтенант охоты, не понять!» «Этьен, прошу тебя, подумай о сыне. Сейчас, пока не поздно. Мне не понять почему, но я вижу, что зверь для тебя много значит, как и все твои питомцы. Но, Этьен, ничто не сравнится с потерей ребенка. Твое сердце, израненное мной, отцом, бог весть кем, не выдержит, если ты потеряешь Лю. Прошу, сделай так, чтобы эта чаша тебя миновала». Меня пробрал холод, пока я слушал слова кузена. Я боялся спросить, почему? Откуда он так много знает об этом горе? Ком встал в горле. Глаза Франсуа никогда не выглядели такими живыми. В них горел огонь, которому не страшны ни сырые ветра, ни стужа. В них горел огонь, в котором древние пророки в пустынях читали знаки. И этот огонь не разгорается без жертвы. Я не был готов услышать ответ и потому не спрашивал. «Оно сильнее меня», — тихо признался я. «Зверь сильнее меня. Он сбежал из подвала, он пережил прямое попадание. Я не знаю, какими темными богами он благословлен, но они могущественнее меня. И, черт возьми, я уже говорил тебе, я обязан ему». Кузен глубоко вздохнул и опустил взгляд на карту. «Испытаем его богов», — предложил Франсуа. «Две недели, и будь что будет. А там сделаем по-твоему, идет?» Он протянул мне руку, и у меня не было права отказать. «Идет», — ответил я, прежде чем до разума дошел смысл его слов. 27 сентября 1765 года я вместе с Лю вернулся в замок Готье, а 2 октября мой дом был открыт для гостей. Из пыльных ларей вынули гербы с рысями, стоящими на задних лапах, и весь замок преобразился. На мне был мой любимый белоснежный камзол с золотыми узорами, который я надевал незаслуженно и непростительно редко. Большей радостью для меня было увидеть Питера Янсена, который проделал довольно серьезный путь для его возраста, чтобы почтить прием своим присутствием. Едва я его увидел, так прямо и сорвался с места, чтобы обняться и поцеловаться с ним. «Безумно рад вас видеть, доктор», — облегченно вздохнул я. «Как я мог упустить такое?» — добродушно молвил мой учитель, чуть прищурив взгляд. «А где же наш герой?» «Франсуа?» «Он только что где-то тут был. Минутку, вот его супруга», — произнес я, углядев в толпе Джанет. Она изменилась ровно настолько, чтобы при взгляде на нее не ужасаться, что время замерло на месте. Все перемены в ее добродушном открытом личике за эти 10 с лишним лет происходили настолько робко и незаметно, что я бы узнал ее, даже если мы бы не виделись и 20, и 30 лет. «Мадам де Батерн, я украду у вас лишь мгновение», — просил я. «Это доктор Питер Янсен, и он ищет общество вашего супруга. Не подскажете, где Франц?» «Боже правый, доктор Янсен! Даже я наслышана о вас», — она сделала реверанс. «Что же насчет моего мужа? Видела его в саду. Ему сделалось несколько душно». «Что ж, тогда стоит прислать к ним пару слуг с чем-нибудь охлаждающим. Ибо сегодняшнее торжество никак невозможно, если наш обожаемый де Ботерн будет чувствовать себя неважно», — улыбнулся я. В то время моего общества искал старик Арно де Баше. «Безмерно рад вашему возвращению, граф Готье. Эти стены скучали по хозяину», — произнес де Баше. По его красному лоснящемуся лицу было видно, что он-то сам скучал по винам из нашего погреба. Как жаль, что хозяин никогда до этого не задумывался, что холодный камень может настолько растрогаться, чтобы взаправду скучать, — ответил я. «Браво, мой друг!» — засмеялся Арно. «Если вам когда-нибудь надоест заниматься медициной, попробуйте себя в поэзии». «Что ж, ваши слова мне близки», — кивнул я. «Наверное, я и впрямь оставлю врачебное дело на какое-то время. Пока я здесь, в родном замке, скорее всего, я буду что-то читать об устройстве нашей плоти, но скорее как дань привычки». «Вот как?» «И что же вас подвигло?» — граф удивился Арно. Я пожал плечами. «Мне надо отдохнуть от святого Стефана. То место, кажется, и впрямь было проклято», — вздохнул я. «Сегодняшнее торжество как раз и провозглашает, что оковы долгого проклятия спали. Зверь мертв, и его уродливое чучело выставлено в Версале. Так выпьем же за это». Мы сомкнули бокалы и выпили. А у меня все равно горел вопрос на кончике языка. «Простите, де Баше, вы сказали «Уродливое чучело?» — спросил я. «Я видел своими глазами. И поверьте мне, граф, более отвратительного зрелища нам милосердный Господь еще долго не пошлет», — усмехнулся здоровяк Арно. «Меня немного смутило, что вы назвали чучело уродливым, ведь, как вы, безусловно, слышали, сам зверь красотой-то никогда не блистал», — сказал я. «Так отчего же вы ожидали, будто бы чучело будет красивым?» «Неужели этот охотник, который разделывал монстра, не знал, что это на его работу будет глядеть сам его величество Людовик возлюбленный? Неужели охотник не мог хоть немного приукрасить эту пасть, эту уродливую морду? Да, пускай при жизни она и висела на бекрень, но ведь подношения королю не могут быть настолько безобразны». «Может, мастер попросту не хотел обманывать его величество?» — спросил я. «Может, ему стоило это сделать. Король нашел этот подарок, безусловно, ценным трофеем, но все же слишком омерзительным, и посему повелел скрыть его с глаз». «А вы уверены, граф де Баше, что король убрал его, скажем, не из-за скверного запаха или разложения?» «Нет-нет, я точно помню, что никакой вони не стояло, чему, к слову, все вельможи премного удивились. Тут работа была безупречная, чучело получилось на славу. Тем более, учитывая долгий путь, который оно преодолело по разбитым деревенским дорогам из Шаза до самого Версаля. Так что мне было бы даже интересно взглянуть на этого умельца, который и не подумал хоть как-то облагородить королевский подарок». «Ваше желание легко исполнимо», — с лукавой улыбкой произнес я. «Да», — де Баше повел бровью. Я снисходительно дал ему еще время подумать, и право, старик очень скоро смекнул, что к чему, и залился смехом. «Да бросьте, вы меня подловили, граф», — журил меня здоровяк. Все так», — самодовольно ухмыльнулся я. «Помнится, кто-то из вашей семьи, если не вы сами, презирали это ремесло?» — спросил Арно. «Я и сейчас презираю», — ответил я. «Но сейчас не было выбора». «Признайтесь, граф, вы нарочно подсунули такое уродство к Версальскому двору потехи ради?» — ухмылялся Арно. «По правде сказать, граф, я сильно облагородил ту тушу. Поверьте, при жизни зверь был еще более омерзительным». «Какое счастье, что с этим покончено!» — перекрестился Арно, и я последовал его примеру. «Вот что, дорогой граф, я же так бездарно потратил ваше, мое, а главное, ее время впустую». «Ее?» — спросил я, ощущая необъяснимый холодок на спине. «Помните, еще до этого жуткого кошмара, пусть он забудется, как страшный сон, вы устроили чудесный бал, но так и не почтили его своим присутствием?» «Что-то припоминаю». Я сохранял улыбку на губах, чувствуя, как сердце забилось чаще, а кончики пальцев начали охладевать. «А я вам все рассказывал про огненно-волосую деву, которая искала вас. Вижу по вашему лицу, граф, что вы что-то такое припоминаете. Так вот, спешу вас обрадовать, она нынче здесь». «Как?» — прошептал я. «Здесь? В замке?» все верно», — продолжил де Баше, заглядывая за мое плечо. «Более того, она, видимо, поняла, что я ищу ее, и прямо сейчас очаровательная незнакомка прямо за вашей спиной». Не знаю, откуда во мне было столько решимости, раз мне хватило духу тотчас же обернуться. Секунда промедления была бы фатальной, и оцепенение сковало бы меня. В тот миг, когда я обратил свой взгляд на нее, все вмиг растаяло. Все волнение, трепет, биение сердца — все исчезло. Это была не она, не моя Сара. С непередаваемым облегчением я слушал, как Арно представил нас друг другу, и я в следующий же миг забыл ее имя. Дождавшись, когда они оба скажут все, что хотели, я ответил пустой любезностью и выразил безмерную радость нашему знакомству. С тем я пошел искать Франсуа. Нашел я его в саду, в красном нарядном мундире с 5 золотыми медалями, 4 из которых он получил в недавней войне, а 5-ю — за убийство волка из Шаза. Это было единственное знамя победителя. Весь остальной его облик, усталые плечи, пустой и равнодушный взгляд, явственно указывал, что герою чуждо торжество в его честь. Я сел подле него и какое-то время молчал. «А я ведь подстрелил его», — горестно вздохнул Франсуа. «Он так хромал, что я его и пешком нагнал бы, не то что верхом». Я вздохнул, глядя перед собой на увядающий плющ, обвивший беседку, а за ее оградой дрожали фонари, отбрасывая длинные тени вокруг себя черными лучами. «Он в самом деле не просто зверь», — обреченно признал кузен и поднял на меня взгляд. «Вспоминаю слова профессора Алье», — слабо улыбнулся я, — кузен свел брови. «Только таким соперникам и стоит бросать вызов», — произнес я. «Иначе какой вкус от победы над слабейшим?» — с горькой усмешкой закончил кузен. Я улыбнулся шире. «Наверное, вкус от поражения тем горше, чем ближе была победа. Может, зверь и в самом деле не вернется?» «Но за что меня чествуют?» — спросил кузен. «Вся заслуга твоя, мой хитрый братец. От и до. Весь план твой. И это ты сделал, чучело, чтобы даже те, кто выжил после нападения, в один голос твердили: это точно тот самый зверь. Я попросту подстрелил волка, едва-едва крупнее обычного, и все. Франц, перестань посыпать себе голову пеплом», — просил я, положа ему руку на плечо. «Этот праздник в твою честь. Мне не нужны ни праздники, ни слава», — пробормотал он. «Я хотел сделать мир лучше, и у меня все для этого было. Просто я не смог». «Это никуда не годится», — хмуро отпрянул я, скрестив руки на груди. «У тебя настроение совсем не праздничное». «А ты только сейчас это заметил, мой внимательный братец», — усмехнулся Франсуа. «Ты, наверное, единственный, кому по сердцу, что тварь выжила». «Давай как в детстве сжечь ветки и траву», — предложил я, поглядывая на фонари за его спиной. «Боже», — пробормотал он. «У меня вроде что-то было. Я принялся похлопывать себя по карманам. Точно, где-то здесь». Франсуа скептично и холодно следил за мной. «Вот». Я достал какой-то смятый клочок старой бумаги. «Оторви мне кусочек». Кузен вздохнул и все же принял бумагу. Еще бы мгновение, Деботерн в самом деле разорвал бы бумагу не глядя, но вовремя заметил мой пристальный взгляд. Тогда любопытство подсказало все же глянуть хотя бы мельком, что же у него в руках. Его глаза широко открылись, когда распознали хотя бы пару строк. «Подлинник», — кивнул я, угадывая вопрос кузена. После оцепенения Франсуа нервно усмехнулся и, громко присвистнув, провел рукой по лицу. Уставившись на меня, он долго пытался что-то сказать. Его рот открывался и закрывался, не вымолвив ни слова, а взгляд метался, точно искал где-то подсказку. Наконец он снова насвистел что-то себе под нос и опустил взгляд на письмо. Строки серели выеденными временем полосами, написанными кем-то давным-давно, будто бы еще в прошлой жизни. Он порвал письмо пополам, отдал мне большую часть, и мы пошли сжечь бумагу сквозь узкие отверстия в фонарях. Когда от этого прошлого остался лишь пепел, кузен поднял на меня взгляд и все же спросил. «Все это время?» — протянул он. «Ты все еще хранил это письмо?» Я развел руками. «Какое?» — спросил я. «О каком письме ты говоришь, о герой Франции, лейтенант охоты Франсуа де Батер?» Кузен добродушно усмехнулся и толкнул меня в плечо. «Видимо, я никогда не пойму, что у тебя на уме, Этьен», — вздохнул он. «И не завидую тому, кто в самом деле решится на такую авантюру». «На самом деле попыток было довольно мало», — ответил я и пожал плечами. «Если тебе так сложно угадать, что у меня на уме, позволь же дать тебе прямой совет». «Сочту большой удачей», — кивнул кузен. «Ты теперь де Батерн, и никто при всем желании не сыщет ни слова против твоего происхождения», — сказал я. «Но подумай о Джанет. Буду краток, она любит тебя и заслуживает правды. По лицу кузена я видел. Эта мысль не раз и не два посещала его голову даже сейчас, во время этого торжества. Он подался вперед, и мы крепко обнялись. Как после долгой разлуки или как на прощание. Эти стены помнили многое. Вернуться в них сейчас со своим сыном — все равно, что начать новую главу своей жизни. Наверное, мне очень хотелось в это верить. Еще долго газеты писали о волке из Шаза, рассказывая, будто бы зверя до сих пор видят в лесах Аверни. Такие новости я читал с мягкой улыбкой, думая о слепыше. Теперь это кажется далеким сном. Разве что жалование людям Герра Хёлли я платил исправно, ни в коем случае не забывая о своем зверинце. Я много думал о том, как мне лучше поступить с ними в свете последних событий. Вспоминая, как зверь изменился на воле, мне хочется верить, что и слепышу свобода пошла во благо. Не будь зверь заперт в четырех стенах, если бы он давал волю своей свирепости с самого начала, вел бы он себя иначе, как знать. Ведь слепыш тоже не знал свободы. Не бегал по лесам и долинам, не купался в реках и озерах, пока я не дал на то дозволение. И разве слепыш не вырос спокойным и мирным зверем? Разве он посягал на жизнь своих сродников? Такими вопросами терзался я в бессонной ночи. Ответов не было, а если и было, то в святом Стефане, в который мне было суждено вернуться намного быстрее, чем мне казалось. А именно 3 марта 1767 года, спустя всего лишь полтора года после триумфа Франсуа де Батерна над волком из Шаза. Оставив сына в замке Готье, я ехал искупать свои грехи в святого Стефана. Почему зверь вернулся? Что это было за затишье и как теперь совладать с чудовищем, мне было неизвестно. Все эти полтора года я ни разу не посещал госпиталь, хоть и поддерживал частую переписку с доктором Янсеном и другими Стефанами. Эта обитель, ставшая для меня много большим, чем я мог выразить словами, приняла меня замирающей и чарующей тишиной. Меньше всего я хотел, чтобы мое прибытие как-то вязалось с новыми нападениями. На самом крыльце меня ждала Шарлотта в своем неизменном черном платье, скорбный призрак этой обители. «Какое счастье, что вы прибыли, ваша светлость!» — молвила она в коротком поклоне. Такое оживление скорее пугало. «Видимо, мой отъезд был все же преждевременный», — ответил я. «Простите, что столь торопливо приступаю к делу и сразу же прошу вас о милости», — произнесла она, когда мы зашли в госпиталь и оказались под потолком с расписными фресками. «О какой же милости?» — спросил я. «К святому Стефану пришла девушка. Говорит, что из деревни, но ни я, ни кто-то из местных ее там отродясь не видели. Я не стал отвергать просящую, и она осталась на ночь. Доктор Янсен должен был отправить вам письмо еще вчера, но, видимо, что-то случилось, раз оно не дошло до вас. Я хотела просить вашу светлость просто поговорить с ней, как вы милосердно поговорили со мной в моем горе». «Она тоже хочет служить здесь?» — спросил я. Шарлотта кивнула. «Что ж, тогда не стоит медлить, отведи меня к ней». Мы пошли коридорами, которые были возведены по моему замыслу и приказу, в которых я провел более 10 лет и которые успели стать чужими и незнакомыми за какие-то полтора года. В тот момент я понял, что без Шарлотты либо другого здешнего провожатого попросту заблужусь в стенах, которые не так давно назвал бы родными. Мы подошли к небольшой палате на 8 человек, которая располагалась в женском крыле. Все койки были пустыми, у одной из них — у самой ножки стоял старый потертый чемодан. У окна виднелась фигура в темном платье. До того, как она обернулась, я знал, что увижу то самое лицо. Я помнил эти черты. Я помнил свою Сару. Она молча и с лукавым прищуром смотрела на меня. В ее глазах дрожала очаровательная жестокость. Конечно, она упивалась моей растерянностью, которую я и не скрывал, глядя на нее как на призрака, боясь, что она вот-вот растает. «Я скучал», — добродушно признался я. Она улыбнулась. «И я, граф». Она села на край кровати. «Что ты тут делаешь?» — спросил я. «Я просто зашла проверить, чтобы ты не привез сюда Лю», — ответила Сара. «Не беспокойся об этом, он в безопасности в замке», — заверил я. «Слава богу!» «Это самое главное», — облегченно вздохнула мадемуазель Равель. Ее плечи, окутанные траурно-черным, мягко опустились. Чем больше я вглядывался в это платье, тем меньше оно мне нравилось. Это было точь-в-точь платье Шарлотты. Что-то было не так. Обернувшись назад, я посмотрел на дверь, а точнее на ее номер. Каждая палата была пронумерована. Глядя в окно за плечом Сары, я не узнавал сада. Я помню эти яблони, но их уже давно погубила засуха, обрушившаяся летом не помню какого года. Точно помню, что это было не то, что до зверя, но и до войны. Так мы и смотрели друг на друга в этой комнате без номера. Она догадалась, что я догадался. «Ты видел это», — произнесла она. «Как ему попали в голову. Ты не сделал тогда ничего. Была его очередь бить. Но еще один выстрел, и победа за тобой. Сделай это. Решайся, Этьен». Я вздрогнул, проснувшись в карете. Кучер, стучавший мне в окно и пробудивший меня ото сна, доложил, что мы прибыли в Святого Стефана. Мне пришлось заставить себя выйти из кареты. Шарлотта вновь ждала меня на крыльце. «Какое счастье, что вы прибыли, ваша светлость!» — молвила она в коротком поклоне. «Верно, кто-то ждет моего визита?» — спросил я. «Да, ваша светлость», — кивнула Шарлотта. «Доктор Янсен очень просил зайти к нему. Разумеется, после того, как отдохнете с дороги». «А кроме доктора Янсена у нас были гости за это время?» — спросил я. «Так и не припомнить всех. Велите принести записи?» «Нет-нет», — пробормотал я себе под нос. «Передайте доктору Янсену, что я прибыл, и если он не занят, пусть зайдет в шале. Ступайте, ступайте». Раздавшийся стук заставил руку дрогнуть, отчего вся страница залилась чернилами. Все равно ничего связанного написать не получалось, так что невелика потеря. «Да, войдите», — отозвался я, вытирая руки носовым платком. Было жалко марать, но ничего другого под рукой не было. «Вы звали, ваша светлость?» — спросила Шарлотта, поклонившись. «Да», — я кивнул с тяжелым вздохом на кресло перед собой. Она села, подмяв тяжелую ткань юбки. «Помню, как давно, пару лет назад, даже больше», — протянул я. Ты робко поделилась неким откровением своей души. «Ты сама помнишь, о чем я говорю?» По ее лицу, смущенному и растерянному, я точно видел. «Конечно, помнит». «Ты сказала», — продолжил я за нее, «что я напоминаю тебе твоего убитого жениха. Прости, не помню имени, я скверно запоминаю имена. Пожалуйста, не бери на свой счет. Ваша светлость, я...» «Ты не должна ни в чем передо мной оправдываться. Ты честная девушка, я доволен твоей работой. Я хотел тебя попросить о небольшой услуге». «Чем я могу вам служить, граф?» — она сглотнула. Я не сразу решился говорить дальше. «Не знаю чем, но ты мне напомнила человека, много лет назад покинувшего меня», — наконец произнес я. Ее глаза широко раскрылись, а взгляд метнулся на дверь. Я нарочно молчал, давая ей возможность уйти. «Если тебя пугают мои слова, ты вольна уйти в любой момент», — сказал я, разведя руками. «Клянусь, я знаю, что моя просьба будет выглядеть странно, и развращенные души смогут найти в этом что-то непристойное. Твой отказ сейчас будет принят и никак не скажется на твоей работе в Святом Стефане». «Я теряюсь в догадках, пока вы говорите так пространно, граф», — повторила Шарлотта. «Просто скажи «прочь», и я отступлю», — пообещал я. Ее грудь стала в волнении вздыматься, и взгляд ланьих, карих глаз вновь метнулся на открытую дверь. Мои слова испугали ее, должны были испугать. Но она не двинулась с места, даже когда я оказался совсем подле нее. Сглотнув, она позволила мне сесть рядом на диване и коснуться ее волос. Нет, это были совсем другие, тяжелые волны, по-своему прекрасные и величественные, как спокойное ночное море. Мою руку не жгло, как жгли те кудри. Нет, это была не она, но я все равно хотел и прикоснулся губами к светлому лбу. «Все, что есть во мне человеческого», — прошептал я, прикрыв глаза, — вдохнула ты. Еще мгновение этого обмана, этой тихой ласковой колыбели, которой убаюкивает лютая стужа сбившегося с пути путника. Еще мгновение, и я отпрянул. Больше мы ни разу об этом не обмолвились. Не то чтобы мне было суждено еще долго оставаться в Святом Стефане. Наступило лето 1767 года. Мое последнее в Святом Стефане. Страшные слухи прошлого ожили вместе со зверем, который вернулся, однако сейчас все было по-другому. Самое главное, как сказала Сара, во сне или наяву все равно, что Лю был далеко. Я получал письма от слуг. За свою жизнь я, разумеется, боялся, но как-то через силу. С такой же искренностью вдовы носят траур по нелюбимым мужьям, но ради приличия выжимают из себя какие-то слезы, ибо мероприятие, ну, хоть немного должно же быть скорбным. Так же и я, чувствуя, что все вокруг вновь безумно боятся за свою жизнь, решил, что стоит обеспокоиться и мне. Конечно, я мечтал приехать домой, воссоединиться со своим сыном, обнять Франсуа, карьера которого ничуть не пошатнулась после воскрешения зверя. Просто долгие годы облав и охоты слишком долго заставляли меня бояться одного и того же. Так что искренний страх мне было тяжело выдать в силу, попросту говоря, невыносимой усталости. Итак, я ехал верхом в деревню навстречу с добровольцами, которым был абсолютно чужд мой образ мысли и чувств. Деревенская чернь как раз с большей яростью желала смерти зверя, и справедливости ради эта озлобленность не взялась на пустом месте. Нападения совершались чаще, и за этот год не было ни одной выжившей жертвы. Более того, зверь теперь нападал не только на детей, женщин и безобидных стариков, но и на взрослых мужчин с оружием, которые вполне добросовестно исполняли все предписания, начиная от губернатора Манкана, который в 1764 году предупреждал эти окраины, даже приблизительно не представляя, о какой напасти. Мой путь пролегал через лесистую местность, которая мне хорошо запомнилась, когда я жил в лагере Дюамеля. Полюбившиеся мне красоты так пленили мой взор в этот нежный, цветущий июнь, что я едва-едва не рискнул жизнью. В последний момент я притянул лошадь к себе, чтобы та не налетела на припрятанный капкан. То, что я заметил капкан, вообще было большим и добрым чудом Господа, которое он послал мне в это тяжелое время. «Тише, тише!» — я пытался успокоить лошадь, которая взбесилась больше, чем обычно. «Я тебя сразу узнал!» — раздался гулкий крик откуда-то сверху. Сноровка была при мне, как и ружье. Мы наставили дуло друг на друга, я и безумный старик Антуан. «Ты стрелял по мне, и твой братец затем следом!» — кричал горбатый старик, окончательно надрывая свой немощный старческий голос. «Месье, вы не в себе! Не делайте глупостей, и разойдемся по-мирному», — предложил я. «Ты стрелял, сучий ты потрох, и не помнишь уже?» Как же много было в этом досады. Но что меня поразило намного больше, как голос переменился. Старик резко выпрямился в полный рост не снимай меня с прицела. Я стоял внизу, но даже будь мы на равных, он все равно показался бы слишком высоким. Вся дряхлая старость спадала с него. Буквально он сдирал с себя спутанные космы, и с каждым жестом во мне просыпались старые воспоминания о далекой стране, залитой солнцем, о самой жуткой и таинственной ночи в моей жизни. И, наконец, скинув с себя эти грязные тряпье и балахоны, он размял шею, круто поведя ею, и тот щелкающий звук донесся до меня и покоробил хуже, чем скрежет железо по стеклу. «Ты стрелял!» — провозгласил торжественно чертов разноглазый пройдоха с рынка, указывая на старый шрам на своем лице. Конечно, ни о какой деревне не могло быть и речи. Жан Шастель, долговязый пройдоха, спустился ко мне. До последнего мгновения мы оба не знали, чем закончится столь неожиданная встреча. Мы держали друг друга на прицеле, рассматривая каждый своего визави, а потом крепко обнялись. Я громко рассмеялся, ведь буквально до этого самого мгновения я не мог точно сказать, что все мое злоключение в Алжире не было сном или выдумкой. И вот он, разноглазый Жан, смотрит на меня, вероятно, с не меньшим удивлением. Мы пошли в его дом, и только сейчас я удивился собственной тупости, ибо эта хибара была едва ли отличима от той, что ютилась там, на далеком черном утесе. Мы сели, как сидели тогда, прямо на полу, и Жан накрыл. В тот момент я даже не догадывался об истинной причине его гостеприимства и радушия. «Я так и знал, что с тобой что-то не так», — оскалившись, молвил Жан. Его волосы отросли ниже плеч, и они лежали жесткими лохмами. «Знаешь, если ты мне это говоришь, значит, в самом деле я делаю что-то не то», — усмехнулся я. «Делаешь?» И тут он впился в меня своим взглядом, который я больше не нашел нигде, который я даже не искал, ибо знал, что подобного ему нет, ведь не может природа дважды сочинить такое хитросплетение кровей. Холодок пробежал по спине, но было рано тревожиться настолько, чтобы хвататься за оружие. «Не делаешь», — он мотнул головой. «С тобой. В твоей крови что-то не то». «Сложно спорить», — я пожал плечами. «Знаешь, в прошлый раз...» Боже, сколько времени минуло. «Просто с ума сойти? Так вот тогда, в Алжире, ты толком ничего не рассказывал о себе. И я как-то боялся докучать расспросами. А теперь не боишься?» — перебил он. «Тогда я был прикован к тебе цепью, а подле тебя рыскали гиены», — ответил я. «Про цепи, ладно», — согласился Жан и умолк. Я ждал, что он продолжит, а долговязый все надеялся, что я пойму его намек. Его надежда сбылась впервые. «Вот как», — усмехнулся я, сохраняя самообладание. «Я все долги помню», — с теми словами Жан почесал щеку. «Отчего не убил раньше?» — спросил я. «Так ты мне долг отплатил», — просто ответил Шастель. «И чем же?» — в замешательстве вопрошал я. «Зверем». Дыхание замерло, сердце в ужасе застыло. «А ты», — усмехнулся Жан, — «как думал, где он раны зализывал? Отчего у него пасть сама собой срослась?» «Он у тебя?» — дрожащим от нетерпения голосом спросил я. Шастель кивнул. «Но он не слушается», — досадно признался Жан. Эти слова поразили меня. Не столько, что Шастель действительно пытался подчинить себе местное проклятие, сколько то, что его постигла неудача. Если дух зверя и склонится перед волей человеческой, то этим человеком точно будет Жан. «Возможно ли его приручить?» — спросил я. Его взгляд вспыхнул инфернальным пламенем. Все это дело он вел к этому. «Если это кому и под силу, то тебе, белоручка», — ответил Жан. «У вас с ним особые счеты». Я бы рассмеялся в лицо кому угодно, услышь я подобное, но это говорил Шастель, Разноглазый охотник, способный повелевать дикими тварями в диких скалах. «О чем ты, затаив дыхание?» — спросил я. Впервые в моем сердце забилась вера. Отчаянная жажда того, чтобы слова Жана оказались правдой, удушающе подступила к моему горлу. Шастель должен был поделиться со мной тем знанием насчет моей связи со зверем, которым обладал, но разноглазый не спешил. Он приглядывался ко мне, как будто все еще проверяя, я ли перед ним или какой-то самозванец. «Рискнем», — наконец заключил Жан. Я был весь готов внимать. «Чем же?» — осведомился я, как будто какая-либо цена, названная Шастелем, могла быть свыше того, что я готов ставить на кон. «Я рукой, ты жизнью», — ответил Жан и поднялся в полный рост. «Пошли». Мы вышли из хибары. Сейчас я боялся еще больше отстать от Жана, который быстро пересекал чащу, перешагивая через поваленные деревья. «Не отставай!» — крикнул он куда-то вперед себя, и его слова донеслись до меня гулким эхом. Мы все глубже уходили в дремучие заросли нелюдимой чащи. Тут не было ни тропы, чтобы туда ступала нога человеческая. Когда начался крутой спуск, даже Жан, что говорить обо мне, прилагал какие-то усилия, чтобы не сорваться. Он так стремительно уходил вперед, что меня уже несколько раз обдавало холодным потом от одной мысли потерять его из виду. Обратный путь мне был не по силам, не в одиночку. Когда я с ужасом понимал, что разрыв между нами вот-вот оставит меня одного в лесу, Шастель взбирался на камень, поваленный ствол или попросту расправлял плечи, вытягиваясь в росте еще больше. Так он будто бы выискивал нужную тропу, хотя я-то знал, что он отыщет путь, даже будь сейчас кромешная ночь и проливной ливень. Дремучая чаще поглотила нас. Тяжелое дыхание раздирало мне грудь. Мои ноги уже дрожали от усталости, когда мы прибыли к подножию оврага. Жан оглянулся по сторонам, пока я стоял, упершись руками в колени и переводил сбитое дыхание. Кругом ни души. Лишь при таком раскладе Жан и открыл свой тайник, скрытый тяжелым валуном, тремя бревнами и ветками, накиданными сверху. Обнажились прутья решетки, заросшие мхом и лишайником. Затаив дыхание, я вглядывался туда, во тьму, как вглядывался уже в ту беззвездную ночь в Алжире. Но теперь по ту сторону решетки таилось не чудище, неведомое мне доныне. Там, сложив лапы, а поверх положив свою морду, томился зверь. Мой зверь. Чудовище никак не реагировало ни на свет, ни на появление Жана, ни на меня. Скольких же сил мне стоило не прильнуть к клетке? Мое сердце разрывалось на части. Первый мой порыв — животный ужас пред уродливым богомерзким злом, которое изводило меня столько лет. Кузен клял меня, что я не желаю смерти зверя. Никто так не желал ему смерти, как желал я. Но вместе с тем я замирал, как замирает человек, столкнувшись в природе с жестоким напоминанием о собственной ничтожности. Как замирает человек перед величественными водопадами, своим шумом пожирающими любую болтовню или крик. Перед великим морем, его черными пучинами, в которых сокрыто само время, окутанное холодным тяжелым мраком вод. Как замирает человек при виде звезд и комет, при виде затмений и полярного сияния. С таким же завороженным чувством я трепетно отступал, пряча любую ненависть и злобу, ибо видел сущность иной природы, неподвластной мне. «Рискнем», — повторил Жан свои же слова, брошенный еще в хижине, и закатал свой рукав. «Повели ему не жрать мясо. Я дам ему свою руку». Я уставился на Шастеля, широко вытаращив глаза. Чем дольше я смотрел на него, тем отчетливее было понятно, что он не шутит. Мой взгляд метался между зверем и разноглазым охотником. Сглотнув, я обхватил себя поперек тела и прикрыл рот рукой. «Допустим», — протянул я. «Но ведь при таком раскладе я ничем не рискую. Я с одной рукой за себя постою, а вот за тебя...» Шастель катил меня снисходительным, насмешливым взглядом. «Ясно», — усмехнулся я. «Тогда мне казалось, что я еще решаюсь, что у меня еще есть выбор, что хоть какая-то частичка моей души не жаждет рискнуть, не жаждет подчинить зверя. Как обычно, Жан не спрашивал, готов ли я. Более того, я даже своего согласия никаким образом не выразил, когда Шастель пошел отпирать зверя. Мое ружье было наготове. Мой мозг затмили мысли о предстоящем действии. Меня не волновало ничего, не то, что зверь почти наверняка сбежит, что и я, и Жан почти наверняка не справимся, подставившись так сильно под свирепые когти и клыки зверя. Я уже так сильно желал развязки, что принял бы любой финал, лишь бы он поскорее настиг нас троих. Омерзительный лязг старого замка пронзительно заревел, идя неохотно и туго. Зверь поднялся на ноги и встряхнулся. Слишком поздно я задумался о том, как же Шастель вообще загнал зверя вновь в клетку. Тут же ответом пришло все, что я видел в Алжире, и теперь в моем разуме не было ничего невозможного, что касается Шастеля и его власти над дикими хищниками. Еще бы мгновение, я бы вскрикнул, прося Жана не открывать монстра и вообще бросить наше дерзновение против проклятых сил темных богов. К счастью ли, но я опоздал, и Шастель открыл дверь. Истомленная неволей тварь, как и ожидалось, бросилась на Жана, который только этого и ждал, подставив омерзительной пасти правую руку. Меня сковало оцепенение, и все стихло. Я не слышал ни рыка, ни крика, никаких звуков борьбы. Медленное эхо осторожно подступалось к моим ушам, как будто нахожусь глубоко под водой, но медленно всплываю к поверхности, чтобы наполнить грудь первым вздохом, который переломит ход. «Брось!» — мои губы едва шевелились. Если кто видел наш уговор со стороны, то точно решил бы, что я просто хочу клыками зверя разорвать Жана за то злоключение много лет назад, но нет. Все мое нутро твердило, что крик не будет услышан, в отличие от тихого шепота. Тот, кому я повелевал, услышит именно тихое, но твердое повеление. Наверное, сон продолжался, не знаю. У меня нет иного объяснения тому, что борьба стихла. Зверь разжал зубы, поднимая на меня взгляд. Мы глядели друг на друга впервые с того дня, как я выстрелил у дома Дюамель. Теперь зверь глядел иначе, наклонив свою уродливую голову, которая со временем не выправлялась, а кривилась больше. «Место». Тем же тихим шепотом приказал я, мельком глянув на тайник Жана, и зверь повиновался. Рука Жана чудом уцелела. Так думал я, склонившись над его разодранным до мяса предплечьем и закрывая рану тем, что сыскалось в охотничьей хибаре Шастеля. Сам Жан, побледневший от потери крови, переживал из-за руки намного меньше, чем следовало. Когда я накладывал очередной стежок, Шастель очень некстати дернулся, разразившись хриплым смехом. «Уймись, пока я не закончу», — просил я. Взгляда я не поднимал, но догадываюсь, что Жан был по меньшей мере удивлен моим тоном. Наконец я сделал все, что мог, и протер рану настойкой с едким острым запахом. Шастель поднял руку, которая, по моему скромному заключению, вообще шевелиться не очень-то и должна была. Тем не менее, Жан принялся рассматривать мою работу. «Так значит, он понимает меня», — пробормотал я, потирая переносицу и усталые глаза. «Притом так, как люди понять не в силах». Шастель бросил на меня короткий взгляд с каким-то невысказанным укором, но не сказал ничего. Мне было не до него. Перед моими глазами все висела та уродливая морда на бекрень, которую зверь сам додумался свернуть, чтобы притупить мою бдительность. Определенно он превзошел любую тварь, которая когда-либо обитала в моем зверинце, ибо он навязал мне свою волю, вырвался вопреки моим планам. Эта сущность не была мне подвластной, она вообще не признает никакой власти над собой. Так мне думалось до этого момента. Передо мной сидел человек, живое доказательство того, что я ошибался, что зверь способен внимать моей воле. Знал ли Шастель, какое откровение он открыл мне, своей жертвой? Знал ли, как долго я искал эти ответы? Я терялся. Я даже не мог внятно ответить, какой толк был Шастелю вообще идти на какой-то риск. Кажется, разноглазый дикарь попросту жаждал схватки, только и всего. Сейчас мои мысли вновь и вновь возвращались к зверю, к тому обману, до которого чудовище само додумалось, томясь в заточении моего подвала, и который нам придется повторить все с той же целью, чтобы освободить зверя. «Ты был прав», — произнес я. Шастель не сразу понял, что я обращаюсь к нему, а не к самому себе. «Насчет», — прищурился он, — «мне тут не место». По мере того, как я проговорил, это что-то менялось, эта истина обращалась настоящим предсказанием. Шастель принял слова коротким упрямым кивком. «Мне нужна твоя помощь», — сказал я Жану. Наступило 19 июня 1767 года, что запомнится как последняя охота на зверя. Уже тогда чутье подсказывало, сегодня все закончится, но мне не было ведомо, с каким исходом. Я прибыл вместе с охотниками к лесной опушке близ Живодана. Бессонная ночь, на удивление, не ломила, не ложилась тяжелой ношей на плечи. Вопреки очевидным ожиданиям, окрыляющая легкость очень, кстати, бодрила меня. Первым делом на сборах я выискивал старика Антуана, который на этот раз примкнул к добровольцам. Солнце пробиралось сквозь сочные кроны. Ветки шептались между собой, быть может, о нашем с Жаном плане. Деревья же все слышали и видели все приготовления. Я никогда так не радовался людской слепоте, к знакам между строк, к языку ехидных сплетниц со стройными стволами. Таких свидетелей нечего было бояться. «Тварь снова восстанет из могилы, ворвется в ваши спальни. Она сожрет ваших жен и детей, ибо вы противитесь воле Господа, глупцы!» Ворчливый проповедник старик Антуан начал свою речь. То был знак, что действо начинается. Как бы охотники ни крутили пальцем у виска, заручиться помощью Господа было отнюдь не лишним. Мы собрались в круг и положили оружие на землю. Видимо, Жану нравилась роль проповедника. Какой же запал был в его словах. После молитвы он предложил всем зарядить ружья серебряными освещенными пулями. «То ясно, как день!» — провозглашал Антуан, и теперь я слышал, как его старческий, хриплый голос то и дело срывался на сильный твердый бас. «Тварь не берет простая пуля, ни нож, ни штык. Все потому, что плоть его из скверны соткана. И пускай же святое оружие поразит скверну и очистит ее, умертвив, предав земле, на сей раз уже навеки вечные». Тут старик перегнул. Охотники, как и полагается добрым христианам, уже прочитали должные молитвы, просили заступничества небесного, помолились за упокой души растерзанных зверем. Пора было пускаться в охоту, а не перезаряжать ружья. Как то было и в прошлые облавы, я никогда не стремился оказаться в авангарде. Сейчас, когда старик Антуан нарочно у всех на глазах зарядил свое ружье серебряными пулями, я сложила руки и прислонила их к лицу. Как же колотилось мое сердце. Пылко, отчаянно, безумно — не те слова. Это была агония, последняя агония, когда силы поднимаются с таких глубин, о которых ты попросту не ведал до этого самого момента. Переведя дыхание, я в самом деле вознес короткую тихую молитву и, воззвав к Богу, заранее испросив прощения за все безумства, я воззвал к зверю. Мои веки были прикрыты, и лишь по возгласам, полным неистового ужаса, я понял. Зверь внял моему тихому зову. Раздался залп ружей. Порох затмил все благоухание душистого июньского леса. Раздался последний выстрел. «Умри», — прошептал я, ужасаясь, как много могущества в том слове и как же много в нем долгожданной свободы. «Он мертв! Мертв!» — раздавались крики охотников. В тот миг я смотрел на себя со стороны. Такого изможденного вида у меня не было давно. Я брел пустым, невольным призраком к зверю, который лежал бездыханно на земле. Старик Антуан не давал охотникам приблизиться к нам, пока я склонился над этим созданием, явившимся на свет согласно моей воле. Пульс не прослушивался. Я встал в полный рост и обернулся к толпе, которая на меня завороженно смотрела, выжидая моего слова. Самый пристальный взгляд принадлежал разным глазам, которые не покидали меня с той самой поездки в Алжир. «Мертв», — ответил я и жестом пригласил, чтобы любой проверил подлинность моих слов.